Глава 12. Ева проснулась и посмотрела на затылок спящего рядом Варфоломея. Улыбнулась воспоминаниям прошлой ночи. Страсть, нежность, горячие ладони на груди и прерывистое мужское дыхание у самого уха. Она не верила в судьбу, совпадения и случайности, всегда считала, что отношения — это труд. Еще не верила, что можно найти любовника в своем же подъезде. Анекдот. Ева покраснела. Надо же, поступила почти как Маринка в Венеции. Весь опыт говорил о том, что не бывает фантастического секса в первую ночь. Нужно привыкнуть друг к другу. Феромоны должны как-то синхронизироваться. Тем не менее, это произошло. И она была возмутительно довольна. Ева повернулась к Варфоломею спиной. По ее бедру что-то скользнуло, и она запустила руку под одеяло. Ей показалось, что она нащупала веревку. «Это еще здесь откуда?» — подумала Ева и потянула веревку на себя. Потом потянула сильнее и, наконец, дернула. «С хвостами нужно обращаться аккуратно. Хвост — это продолжение позвоночника». Варфоломей резко проснулся. «Хвост!» — рыкнул он. «Осторожнее!» Ева выпустила хвост и вскрикнула. Хотя наличие хвоста у вчерашнего любовника было открытием неординарным, шокировало ее не это. Даже не мысль, как можно не заметить хвост у того, с которым провела бурную ночь. У Евы даже вылетело из головы, что Варфоломей честно пытался ее предупредить. Сейчас ее внимание было приковано к его лбу. У мужчины, который лежал рядом, росли самые настоящие рога. «Рога», — сказала она. «Что?» «Ничего». Ева вскочила с кровати. «Я сейчас!» Варфоломей сел и потянулся. «Зачем было за хвост тянуть?» У Евы дернулся глаз. «Я в ванную», — сказала она и бросилась прочь из спальни. «Я схожу с ума», — повторяла она. Ева закрыла дверь и тихонечко вскрикнула. Ее собственное отражение преподнесло неслабый сюрприз. Волосы неопределенного цвета стали темными. Ева схватилась за прядь, почти черная. Она отливала благородным шоколадным оттенком. Ева удивленно моргнула, включила воду и сунула голову под струю. Тихо зашипела, вода оказалась слишком холодной. Потом опять глянула в зеркало. Мокрые волосы выглядели совершенно черными. Ева лихорадочно поискала разумное объяснение. Вариант с собственным безумием был отодвинут подальше. Логично предположить, что это розыгрыш. Ева сузила глаза. Что же получается? Ей встретился полный безумец. Сначала довел до оргазма, а перед тем, как она проснулась, нацепил рога, хвост и перекрасил ее волосы в черный цвет. Ее пронзил страх, даже коленки задрожали. Новая теория отдавала еще большим безумием. «Ева, у тебя все нормально?» «Минуту, я сейчас». Она зажмурилась, постояла несколько секунд и решила выйти, надеясь, что временное помутнение прошло. И все ей просто привиделось. Ева открыла дверь, осторожно высунулась. С кухни доносилось что-то вроде нескладного пения. Гремела посуда. Она с опаской пошла на звук. Абсолютно голый Варфоломей как раз наливал чайник. При свете дня Ева отлично видела мохнатую спину, и ее взгляд опустился ниже. Хвост. Хвост покачивался в такт пению. Мелодия была знакомой, но Ева никак не могла сообразить, что же это за песня. Варфоломей повернулся и улыбнулся. Рога, естественно, никуда не делись. И нет, они не выглядели бутафорскими, вполне себе органично росли. Черт заметил взгляд Евы, устремленный на его лоб. «Ты что?» — осторожно спросил он. «Видишь мои рога?» Ева издала тихий писк. Так она пыталась сказать. «Да, черт возьми, я вижу твои рога. Что это за...» Она кивнула. Варфоломей отставил чайник и деловито поинтересовался. «А хвост?» Ева снова кивнула. «Хм», — сказал черт. «Плохо. Так не должно быть, по идее». Ева схватилась за стеночку и осторожно осела на пол. Варфоломей оценил обстановку, налил в кружку воды и прошлепал босыми ногами к Еве. «Вот, попей». Ева послушно выпила воды, но это не вернуло дар речи. Более того, перед глазами заплясали нехорошие зеленые круги. «Что?» — выдавила она из себя. «Я схожу с ума? Вчера рогов и хвоста не было». «Были, Ева. Посмотри на меня». Варфоломей попробовал поднять Еву, чтобы посадить на стул, но она сжалась, поэтому он устроился рядом на полу. «С тобой все в порядке. Правда, ты не должна была это увидеть. Понимаешь, я... черт». Ева открыла один глаз. «Какой черт?» «Ну, обыкновенный», — ответил Варфоломей. «Хотя нет», — он усмехнулся. «Я все-таки неправильный черт». «Черт», — повторила Ева. «Ты что, сумасшедший? Больной?» «Нет, совершенно здоров». «Но у тебя рога!» «Рога — это нормально», — поделился Варфоломей. «И хвост!» — упорствовала Ева. «Хвост — это тоже хорошо». Варфоломей говорил уверенно. «Ты голый!» — сказала Ева. «На кухне!» «Не очень люблю одежду. Приятнее так». Евин мозг зацепился за привычное понятие. Ей вдруг стало невероятно весело. «То есть ты нудист?» «Это еще что такое?» «Звучит как что-то нехорошее», — нахмурился Варфоломей. «Ну, это такие люди, которые любят ходить голыми», — сообщила Ева. Она подумала, стоит ли потрогать рога Варфоломея, и решила, что это было бы невежливо. «Если не считать того, что я не человек, можно сказать и так», — подумав, произнес Варфоломей. Оба замолчали. «Черт, значит», — наконец сказала Ева. «Угу. А что ты сделал с моими волосами?» «Ничего». Ева покусывала губу. «Но они потемнели». Варфоломей пожал плечами. «Неожиданно, конечно», — сказала она. «Знаешь, у меня никогда не было, чтобы вот так. Конечно, всякие козлы встречались, но ты-то не козел, хотя мог и предупредить». Ева мысленно сама себя отругала. «Предупредить о чем?» Она представила, как выглядел бы разговор. «Варфоломей: Ева, я черт, у меня есть рога и хвост». Ева: «Ох, ничего себе, как интересно». Она тряхнула головой, отгоняя этот бред. Вид у Варфоломея был виноватый. «Мог бы, но вчера как-то не случилось подходящего момента». Ева серьезно кивнула, а потом расхохоталась. Смех перешел во всхлипывание. Она скатывалась в истерику. «Вот черт!» — повторяла она. «Вот черт!» «Да», — сказал Варфоломей и поднялся. «Похоже, мне пора». Ева не двинулась с места. Варфоломей собрал одежду и пошел к двери. «Я пойду?» — спросил он. «Наверное». Ева бросила взгляд на Варфоломея, взявшегося за дверную ручку. «Лучше тебе одеться», — спокойно сказала она. «Точно, я что-то не подумал». Повисла неловкая пауза. Черт торопливо оделся, а потом вышел, осторожно закрыв за собой дверь. Ева дико захохотала. Ситуация показалась ей безумно забавной. «Вот почему? Почему именно мне так везет? Нет, это какое-то форменное безумие». Ева поднялась. «Черт чертом, но сегодня нужно поехать к родителям и забрать кота. Кот — это святое». Она машинально выпила чаю, оделась, собрала сумку и отправилась на вокзал. В электричке за окном мелькали пейзажи, также мелькали Евины мысли. Идею записаться к психиатру она отбросила почти сразу, потому что совершенно не сомневалась в том, что видела. Взяв прядь волос, Ева принялась ее рассматривать, пропуская между пальцами. Волосы еще немного потемнели и приобрели затаенную красную искру. Ева думала о Варфоломее. В голове всплывали воспоминания о его губах и руках, отзывающиеся в каждой клеточке ее тела. Тело сформировало собственное мнение о черте, в то время как мозг и сознание спорили, приводя разумные и неразумные доводы. Ева едва ли присутствовала на семейном обеде. Она была глубоко погружена в себя, отвечала не впопад и односложно, чередуя «да», «ага», «нормально» и глубокомысленное «ммм». Сама она не заметила, как съела 4 пирожка с картошкой и невольно сломала Григорию всю игру. Я обиделся, блудная хозяйка, вымаливая прощение у такого шикарного кота, как я. Суровые и холодные котовьи взгляды пропали впустую. Варфоломей вернулся домой. Бесы радостно пошуршали под ванной, но встречать не вышли. Были чем-то заняты. Зато на кухне черт обнаружил настоящий самовар и связку румяных баранок. «Откуда притащили?» – пробурчал Варфоломей себе под нос. Он налил чаю, отломил баранку и, не обращая внимания на вкус, сживал. Потом подумал о Еве. Человеческая женщина ему понравилась. Очень. С ней он чувствовал себя счастливым. А то, как она приняла известие о его чертовской натуре и происхождении, внушило оптимизм. Учитывая уровень здешней магии, осведомленности о других мирах и прочем потусторонним, Ева держалась молодцом. С женщинами сложно во всех мирах, эту истину черт усвоил прочно. Варфоломей подумал, что просто даст Еве время, чтобы она сама могла разобраться со своими чувствами. Приняв это потрясающее по своей простоте решение, он глубоко удовлетворенно вздохнул, съел еще одну баранку и сосредоточился на другой проблеме. Никогда в жизни черт не проводил столько времени без дела. Отсутствие цели напрягало. И тут он снова подумал о Еве. Ева занесла Григория домой, высвободила из переноски, снабдила самым любимым кормом. Она пребывала в лихорадочно рассеянном состоянии. Поговорить с Варфоломеем было жизненно необходимо. Разобраться. В конце концов, люди встречают чертей не каждый день. Поэтому Ева отправилась в 67-ю квартиру к Алене Игоревне, которая знала все про всех в их подъезде. Путем нехитрой манипуляции удалось выяснить номер квартиры Варфоломея. Телефона черта у нее по-прежнему не было. Это стало своеобразной традицией их встреч. Вооруженная информацией, Ева снова вернулась к себе. Глаза лихорадочно блестели. «Гриша, что ты думаешь о чертях?» — спросила она и быстро исправилась. «Если предположить чисто гипотетически, что они и существуют». Кот о чертях совершенно не думал. Он исследовал свои владения с видом «И что вы тут без меня понаделали?» «А то, Гриша, нужно что-то решать. Вот теперь я знаю, где он живет». Григорий не понял, о чем речь, подумал и решил потереться о ноги Евы, а потом принести ей в зубах фантик из своей фантичной заначки. Посчитав кошачий долг исполненным, он залег на кровать и мгновенно погрузился в сон. Ева почесала его за ухом и сообщила: «Я скоро вернусь». Кот приоткрыл один глаз, но потом снова быстро заснул, хотя и отметил, что его человек сегодня ведет себя очень странно. Варфоломей не сильно удивился, когда раздался звонок в дверь. Не торопясь, подошел и посмотрел в глазок. Открыл. «Ты голый», — сказала Ева вместо приветствия. «Ева». Ева очень старалась смотреть Варфоломею в глаза и не пялиться на его рога. Черт посторонился. «Заходи». Она отметила, что обстановка в квартире вполне себе человеческая. «Нужно было что-то выпить для храбрости», — подумала Ева. «Валерьянки, ну или пустырника». Бесы высыпали в коридор. Один почти пылал от любопытства. «Исчезните!» — рявкнул черт, нахмурив брови. «Что?» — удивилась Ева и шагнула назад. «Это я не тебе, Ева. Это неважно. Бесы». Ева кивнула, как будто поняла, о чем речь. Она продумала несколько вариантов того, как начнет разговор с Варфоломеем, и теперь понимала, что ни одна из заготовок не годится. «Хочешь чаю? У меня есть баранки». Светским тоном предложил Варфоломей. «Да, спасибо». Ева ухватилась за подсказку. Варфоломей из-под тишка наблюдал за ее реакцией. Еву можно было читать, как открытую книгу. На лице ясно отражались все эмоции. «У тебя самовар? Как интересно», — сказала она. Варфоломей сложил руки на груди. «Да, сегодня утром, — начала Ева, — меня несколько удивило, что у тебя обнаружились рога». Черт, понимающе кивнул. «Я, честно говоря, не встречала рогатых мужчин и в чертей не верила». «А теперь веришь?» Ева сморщила нос, потом отпила чай. «Нет, и сейчас не особенно». Варфоломей кивнул. «В общем-то, правильно. Чего в нас верить?» «А можно я твои рога потрогаю? И хвост тоже?» Варфоломей наклонил голову. Ева осторожно дотронулась до кончика рога. Острый. потянула, проверяя. Погладила все три завитка. «Слушай, а зачем они? Вы, черти, как рога используете? Бодаетесь?» Варфоломей невольно рассмеялся. В голосе Евы звучало такое искреннее и неподдельное любопытство. «Нет, какой-то специальной функции они не несут», — черт смутился. «То есть рога — украшение мужчины? Оригинально. А хвост?» Варфоломей поднялся, и Ева начала свое исследование. Пальцы от кончика поднимались все выше и выше. Варфоломей вздрогнул, хвост дернулся из Евиных рук. «Щекотно». «Ого, у тебя шерсть на спине дыбом встала и мурашки на руках». «Хвост — очень чувствительная часть». «Прикольно», — только и сказала Ева. Она продолжала рассматривать Варфоломея и пришла к выводу, что голым он выглядел удивительно органично. Была в этом какая-то правильность. Вообще, сейчас он напоминал ей древнее языческое божество. Глубокомысленно изрекла Ева и тяжело вздохнула. «Значит, ты черт». «Точно», — Варфоломей улыбнулся. В ванной раздались возня и приглушенные шепотки. «Я на секунду. Беспокойное создание». Он ушел и сделал внушение бесам. Они опять затихли. Ева отломила от связки баранку и теперь теребила ее в руке. Стол покрывали крошки, но она этого не замечала. «А я сегодня нашел работу», — поделился Варфоломей, расположившись напротив. «Спасибо тебе за идею». «Мне?» — удивилась Ева. У нее возникло ощущение нереальности происходящего. Она сидит в квартире своего рогатого соседа-черта, и они ведут совершенно обыкновенный разговор. «Слушай, у вас, людей, оказывается большая проблема с пониманием друг друга. В общем, дали мне тестовое задание. Буду теперь заниматься переводами». «Отлично, я рада», — только и смогла сказать Ева. Ощущение нереальности усилилось. «Черт-переводчик», — задумчиво протянула она. «Знаешь, что я тебе скажу?» «Что?» — спросил Варфоломей. Ева заметила, что глаза у него не слишком человеческие. Зрачок все время менял форму. То становился квадратным, то вытягивался в узкую полоску, а в самой глубине словно бы горело пламя. «Ты хоть представляешь, как это все сложно?» «Переводить?» «Я посмотрел, ничего особенного. Текст странноватый, но в остальном...» «Да при чем здесь перевод? Я о другом. Ты представляешь, сколько на планете Земля людей? Тебе не понять, как сложно при этом встретить нормального мужчину». Варфоломей мотнул головой, признавая, что ему не понять. И к такому пониманию он не стремится. Ева продолжила. «И вот ты оказываешься в Венеции». И нет бы мне задуматься, что таких встреч, как у нас с тобой, не бывает. Шанс такому случиться один на миллион. Ты встречаешь симпатичного, забавного, сильного, сексуального мужчину, который знает кучу языков. Варфоломей коротко улыбнулся. Определение Евы ему польстили. Мужчины во всех мирах обожают, когда их хвалят. И что? Он оказывается не человеком. Да, подтвердил Варфоломей. У вас... «Такой мир замкнутый. Вы думаете, что единственные разумные существа во Вселенной. Но можно же шире смотреть на вещи». «Можно. Но не каждый день узнаешь, что черти существуют», — заметила Ева. «Еще скажи, что инопланетяне бывают. Зеленые человечки». «Про инопланетян ничего не могу сказать. Сам не встречал», — ответил Варфоломей. «Знаешь, я могла ожидать чего угодно. Можно легко нарваться на ипохондриков, нарциссов, эгоистов всех мастей, просто странных типов, нытиков, маминых сынков. У меня как-то был свой личный маньяк. Увидел меня где-то и преследовал. Писал странные письма и часами караулил в подъезде. Жутковато, скажу я тебе». Еву понесло. «Нет, как правило, все это сразу видно. Но некоторые маскируются весьма удачно. Как-то меня угораздило сходить на свидание с практикующим садистом. Он себя так называл. Вроде парень как парень, симпатичный. Нас подруга познакомила. Кстати, я из-за него больше не пью газировку на свиданиях. Представь, при первой же встрече человек тебе говорит, что он доминант и предлагает провести в мир своих темных желаний. Вот тут-то у меня кола из носа и пошла. Сразу, значит, доминант и все тут. Я проверять не стала. Ну, понятно, что остался он со своими желаниями. И знаешь, я вот сейчас подумала... Хорошо, на самом деле, что все так быстро выяснилось. Все сэкономили время и нервы. Но бывает еще хуже. Например, парень всем хорош и умный, и симпатичный, и смотрит на тебя влюбленными глазами, а ты понимаешь, что Он тебе вот вообще никак. Совсем. И подбешивает, и вообще не твой. И, наконец, Варфоломей очень внимательно слушал и не перебивал. Самое ужасное. Он тебе нравится, всем хорош, но ты не нравишься ему. Щеки Евы раскраснелись. Он на тебя смотрит и не замечает. Ты для него пустое место и все. Ты понимаешь, как сложно? Это же какой-то ад! Ева вздохнула. Варфоломей вылил из ее чашки остывший чай и налил новый. Бесов слышно не было. Пока Ева говорила, они незаметно перебрались на кухню и расселись на плите, подперли щеки трехпалыми ладошками и развесили уши. «И вот я встретила тебя. У тебя рога и хвост. Ты любишь ходить голым. Итак, очень строго спросила Ева, какие еще сюрпризы у тебя в запасе? Потому что, черт возьми, ты мне понравился. Очень. И мне...» Она замолчала и не договорила. «Было так хорошо с тобой». «Сюрпризы?» Варфоломей развел руками. «Даже не знаю. Я белый». «Окей. Блондин с голубыми глазами. Мечта. Я вообще-то спрашиваю про недостатки и тайные пороки». Брови Варфоломея удивленно взлетели вверх, но он благоразумно решил не просвещать его касательно оттенков черного. Ева тяжело дышала, словно только что пробежала стометровку за рекордное время. «Так что мы будем делать, Ева?» — спросил Варфоломей и сам же ответил на свой вопрос. «Предлагаю сегодня остаться у меня». Ева кивнула, выпрямилась и с достоинством сказала. «Только у меня кот с дачи вернулся. Обычно я кормлю его часов в 9 вечера».